Я же предложил такую же схему, Павел Петрович, и даже двигатель такой же. Вот это и плохо, Семен Алексеевич. Смотрите сами. Дальность маленькая, скорость маленькая, грузоподъемность просто никакая. А будущий наш противник находится за океаном. Мы присели возле крыла Фау-1, и я набросал ему примерную схему будущей бури. Вот такой вот конгломерат. Это ускорители, на ЖРД. Это маршевый двигатель, прямоточный, не пульсирующий, как здесь, а прямоточный. Дальность 8000 минимум. Грузоподъемность до 3, может быть, до 4 тонн. Лавочкин задумчиво смотрел на рисунок. Без работ Сухого это все работать не будет, вы же понимаете. И двигателя такого нет. Да, товарищ генерал, это все надо делать. Ну что, возьметесь? По схеме управления есть разработки у Расплетина. У немца можно посмотреть. Берусь, товарищ маршал, берусь. Вот и отлично. Мы встали и пошли к лежащей Фау-2. Вот смотрите. Жидкостно-реактивная ракета. Топливо. Этанол и жидкий кислород. Довольно хороший двигатель, но время подготовки к старту огромное и в снаряженном состоянии не хранится. Ее можно скопировать, но боевая ценность этой штучки ничтожна. Требуется, чтобы ракета стояла на постоянном дежурстве годами. Выход один. Монотопливо или высококипящие окислители. Хранить жидкий кислород невозможно, хотя это лучше из окислителей. Так что выручай, Михаил Кузьмич. Долг платежом красен. В том, что у вас все получится, я нисколько не сомневаюсь. Вас обоих отобрали как лучших из всех. Однако задачки ты ставишь, Петрович. Это ж не по 3. В Новосибирске мы такое не потянем. В Москву надо возвращаться. Согласен. Перебирайтесь оба. На старое место. Вопрос согласован. По срокам пока спешки нет, но поспешайте не спеша. Не успел толком познакомиться со всеми делами, как пришлось лететь на юг Германии, где начиналось, видимо, последнее наступление Красной Армии. По нашим оценкам, Гитлер мог собрать максимум 1,5 миллиона солдат и офицеров. Остальные либо погибли, либо находились в плену. Армия Гитлера съежилась, потеряв большую часть своей техники. С востока ее обороняли 5-й горный корпус СС, 32-я гренадерская дивизия СС, 11-й армейский корпус СС, 25-я танково-гренадерская дивизия, 712-я пехотная дивизия, 101-й армейский корпус в составе двух пехотных дивизий, пехотная дивизия Берлин и пехотная дивизия Дёберец. С запада 12-я армия генерала Венка, состоящая из 5 пехотных дивизий, с юга – 2 армии. 11-я армия Грассера и 8-я армия Кризинга, основательно потрепанная в боях в Румынии и Венгрии. Ему, правда, перебросили последний резерв Гитлера. 4-й танковый корпус генерала Климана, состоящий из одной танковой дивизии СС и 3 народно-гренадерских дивизий Фольксштурма. Эти силы противостояли нашим 10 фронтам, общей численностью почти 6 миллионов человек. И с юга не было ни одного естественного рубежа обороны. 16 сентября ударили все фронты. 40 суток громыхало сражение. Англичане и американцы, высадившиеся в июле 44-го на южном побережье Франции, никак не могли преодолеть горные районы юга Франции. Только после нашего удара они двинулись вперед, проходя в день 20-30 километров. Войска двух наших украинских фронтов прорвали оборону немцев и двинулись на Дортмунд. Прибалтийские фронты обошли Берлин с севера и ворвались в Данию. 30 сентября в ставке Гитлера произошел взрыв, Гитлер был убит. Но генерал Роммель, объявивший себя новым фюрером Германии, продержался у власти менее 3 суток. Он был арестован в Париже рейхсфюрером Гиммлером и казнен по приговору трибунала. 25 октября во Франции была подписана предварительная капитуляция Германии перед американцами и англичанами, но бои в Германии продолжались, несмотря на то, что дисциплину в немецких войсках удавалось поддерживать только массовыми судами и расстрелами. Сталин развернул наши украинские фронты и усилил их резервным фронтом. Мы вошли во Францию и Бельгию и двинулись навстречу армиям союзников. После этого союзники официально объявили о том, что Германия обязана капитулировать перед СССР, иначе они продолжат наступление и уничтожение немецкой армии. Гиммлер сложил с себя полномочия главы Германии и передал власть Деницу. В этот момент прибалтийские фронты были в 15 километрах от Гамбурга. 1 ноября Дениц отдал приказ о капитуляции и прекращении огня. 2 ноября в Берлине была подписана капитуляция Германии. 3 ноября Совинформбюро объявило о победе над Германией. 7 ноября Финляндия объявила о своей капитуляции, сделав своеобразный подарок ко дню Великой Октябрьской революции. Назначенная на 25 ноября встреча в Верхах была перенесена из Крыма в Берлин на 26 ноября, где и состоялось главное сражение Второй мировой войны. Жуков и я летели в Москву из-под Парижа, я хотел лететь на истребителе, но Георгий Константинович меня перехватил. У него очень комфортабельный штабной Дуглас, и ему очень хотелось им похвастаться. Нас двоих, в виде пугал, держали на южном фланге, явно специально для союзников, дабы не дергались. Причем правда опубликовала наши фотографии на фоне Ульма, ведь силуэт Ульмского собора Святого Георга ни с чем не перепутать, все-таки самая длинная лестница в мире, поместила еще 18 сентября, с надписью «Маршалы Жуков и Титов уточняют дислокацию войск на одном из фронтов». Жуков был расстроен. Берлин взяли войска Конева, а нас держали в стороне. То, что он побывал с войсками в Париже, им не котировалось. Целью войны для него был Берлин. Воздушно-десантные войска десантировались в Норвегии и заняли ее. Причем произошел очень пикантный случай. Ветер занес десантников 8-го воздушно-десантного корпуса на территорию Швеции, где их попытались интернировать. «Передайте Каллантай, пусть передаст шведам, что, если с головы хоть одного десантника упадет хоть один волос, пусть прощаются со Швецией», — сказал Сталин. «Товарищ Сталин, но два десантника сломали ноги. Пусть шведы и лечат, это мы им простим». Адъютант Жукова сервировал стол, чего там только не было, явно из лучших парижских ресторанов. Что-что, а комфорт и вкусно покушать маршал любил. Жуков налил в огромные рюмки огромное количество Наполеона. «Вздрогнем, Петрович, за победу!» Выпив до дна, он потянулся за бутербродами с гусиной печенью и трюфелями. «А чё там у тебя было в начале июня, что-то слухи ходили, что тебя в отставку выпроводили?» «Я тогда в Польше был, Варшаву брали». «Нет, спектакль разыгрывали, правда, не предупредив меня об этом». «Зачем? Какая-то операция НКВД, не понял». «В ставке», я показал ему на уши. «Да тут все». Он помахал рукой, поняв, что этот разговор закончен. «Дома расскажешь, что еще нового в столице?» «Да я уже 45 дней дома не был, а так, мотался по всему Союзу. Получил новое назначение и знакомился с делами. Вообще думал, что на фронт больше не пустят, но отпустили, только летать запретили». «Совсем?» «Нет, на боевые запретили. Ни одного вылета не сделал. Оно, может быть, и правильно, Петрович. Не дело маршалу в атаку ходить. Помнишь, чем для Ворошилова это кончилось? Так и командовал потом партизанами. Эх, в отпуск хочется. Зима же на носу. А, чтоб ты понимал, с ружьишком, да на гусей. С утречка, по морозцу. 5 лет на охоте не был. Устал, слов нет. Но, скорее всего, отдохнуть нам так и не дадут. Не зря же нас опять срочно вызвали. Вроде и война кончилась, а все срочно и срочно. А ты что не ешь и не пьешь? Давай, такую зверюгу завалили». Я приподнял бокал, и мы чокнулись. Я смотрел на него, маршала Советского Союза, оставшегося в душе лихим кавалеристом, бабником и любителем красиво пожить. Он еще не понимал, что дальнейшая наша судьба зависит от итогов скорой встречи в Берлине, что война еще вовсе не закончена, она только начинается. Мне, как и ему, тоже хотелось в отпуск, понежиться на ласковом солнышке у теплого моря, а приходилось в уме подсчитывать количество Патрик и Кобр, единственных самолетов, которые мы могли выставить против 8-й США, ведь нет никаких лондонских соглашений, мы оккупировали практически всю Европу, и неизвестно, чем закончится эта встреча. Флот Германии в основном ушел к союзникам, те, кого мы потопить не успели. Кроме того, у нас было около 1000 Ме-262, для которых у Германии не было топлива, и они стояли на складах, и 3 завода, которые могли их выпускать, но ни одного летчика, которые бы умели на них летать, кроме 3 испытателей НИИ ВВС, и надо срочно переделывать плоскости у него, для того, чтобы он мог нормально летать. «Ты о чем задумался, Петрович? Почему не радуешься? Сейчас, в ставку прилетим, узнаешь. Так ты все-таки что-то знаешь. Ну-ка, отошли все от нас. Давай, выкладывай. Могут быть очень серьезные терки с союзниками. Мы хапнули много больше, чем они рассчитывали. Они думали, что Гитлер продержится гораздо дольше, потом они его свалят, поставят вместо него Роммеля и продолжат эту войну с ними против нас. Ты шутишь? Они же наши союзники. Были, пока был Гитлер. Сейчас, не знаю. Пока мы с вами их сдерживали на юге. Поэтому у нас с вами и было столько войск. И сейчас Ставка перебрасывает к нам подкрепление. Жуков потянулся за Наполеоном, плеснул немного в рюмку, выпил, провел рукой по верхней губе. Им не удержаться на том клочке, который они держат сейчас. Меня больше беспокоит их авиация, чем наземные войска. Надо срочно переучивать летчиков с Яков на трофейные мессершмитты. А я думал, что то, что Гитлера грохнули, это местная возня немцев. Скорее всего, англичане, но и американцы тоже поучаствовали. После этого Жуков отставил бутылку с коньяком и больше к нему не прикасался. Впереди был серьезный разговор с Верховным. Он замолчал и насупился. Давненько я его таким не видел. Экипаж сообщил, что через 20 минут мы сядем на центральном. Жуков очнулся от своих мыслей. «Тебя кто-нибудь встречает?» «Наверное. Вместе поедем». Сразу после посадки мы пересели в Хольх Жукова, который он держал в Москве. «Что думаешь, Петрович? Удержим? Хрен его знает. Серединка на половинку. Но шансы есть». Он связался с Верховным. «Нам было приказано ехать в Ставку. Сталин был на месте и ждал нас». Жуков начал докладывать, но Сталин оборвал его, причем излишне резко. «Помолчи, без тебя знаю, товарищ Титов, мне нужна ваша оценка ситуации. Здравия желаю, товарищ Верховный. На территории Голландии нами создано соединение в 1500 истребителей Патрика, Аэрокобр Р-39 и Кинг Кобр Р-63. Радиолокаторы развернуты, все на товсь, но сил явно недостаточно. Требуется срочно, в течение 2 недель, подготовить примерно 1000 летчиков для полетов на Ме-262 и столько же механиков. Мною задействовано около 320 механиков мессершмиттов. Пилотов, согласно вашему приказанию, я не задействовал, хотя в этих условиях я считаю это необходимым. Мотивировка для пилотов. Если мы это не сделаем, погибнет несколько миллионов ваших женщин и детей. Сталин нервно заходил по кабинету. А может быть, стоит просто отдать то, что они будут просить. Это, конечно, проще. На 2-3 года мы закроем проблему, товарищ Сталин. Затем все опять повторится. Но они будут больше готовы к жесткому ответу. Я познакомился с проектом РДС. Мы отстаем на 8-12 месяцев. Но, товарищ Сталин, после окончания войны неминуем спад экономики США. Оборонный заказ огромен, а столько сил и средств не требуется, следовательно, форс-мажор и все контракты по боку. Это не может не повлиять на экономику немобилизационного типа. Денег на создание массового оружия массового поражения просто не будет. В случае войны мы блокируем оплату ленд-лиза, немцы, которые под нами, тоже не будут платить. А у Черчилля за душой ничего нет. Все приплыли. Суши весла. Товарищ Титов, вы понимаете, что последует атака всеми силами и средствами? Понимаю, товарищ Верховный, ее нужно сдержать. Кое-что я для этого уже предпринял. Остальное будем применять по ходу событий. Доложите о предпринятых мерах. РС-82 и 132 уже 1,5 месяца оснащаются новыми стабилизаторами, налажен выпуск контейнеров для них. Каждый по 3 будет снабжен 48 ракетами. Рассматривается вопрос об использовании немецких ракет Р-4 метра нашими самолетами и оснащению их нашими неконтактными взрывателями. Все самолеты этой группировки оснащены новыми прицелами, позволяющими стрелять по цели с любого ракурса, используя вычислитель. Американцы используют подобные прицелы, но они настроены на стрельбу. Сзади 3/4 только. Немцы не догадывались об этой особенности американских самолетов. Поэтому после уклонения они «Мустанги» не преследовали, а продолжали идти к бомбардировщикам. «Мустанг» выписывал букву «С» и оказывался сзади ниже на 3/4 от «Фоккера» и атаковал его с дальней дистанции, используя преимущество своего прицела и находясь на безопасном расстоянии от противника. Этот метод хорош, если у противника небольшое количество самолетов. Мною подготовлены и разосланы в войска тактические приемы борьбы с американским воздушным соединением. Вторая часть этих предложений предусматривает перехват целей как можно раньше, так как носимый запас топлива у «Мустанга» составляет 1/3 от полного, остальное находится в ПТБ. Сброс ПТБ производится при помощи пиропатронов. Отсюда возникает и наша тактика двух волн. Первоначально мы атакуем в основном истребители противника и самолеты, имеющие локаторы, а затем уничтожаем их бомбардировщики, оставшиеся без прикрытия. Еще одним уязвимым местом является невысокая скорость у земли истребителей сопровождения. Ну, и по-прежнему основной задачей будет уничтожение самолетов противника на земле, на взлете и на посадке. Проведенные учения показали, что, при доведении группировки до 3500 самолетов, эта задача нам по силам. Отдельно отрабатывалось взаимодействие САД, вскрытие ПВО противника, противодействие ночным истребителям противника. Процентов на 60 мы готовы. У нас есть 2 недели до встречи в Берлине, сама встреча. Конечно, хотелось бы надеяться, что наши приготовления останутся только приготовлениями. Какие сложности могут возникнуть при обучении наших летчиков полетам на Мессершмитте? Срыв потока при скоростях свыше 900 км в час. Самый простой способ избавиться от этого – установить на крыло гребни, а в хвостовой части расположить воздушные тормоза. Но второе предложение сейчас осуществить нереально. Оно больше рассчитано на будущие машины. Насколько реально предложение продолжить выпуск Ме-262 на 100%? Мессершмитт, Франц и Модер дали свое согласие. Рабочих и инженеров интересует только питание. Задел для выпуска машин довольно большой. Их очень сильно беспокоили бомбардировки, так как приходились они не на сами заводы, а по жилым зданиям в городах. САА авиационные заводы Баварии уже создано. Капитал 600 миллионов рейхсмарок. Руководит им Гудков. Подтягиваем смежников. Достаточно хорошо все организовано. Немцы сопротивления не оказывают. Единственное что, часть рабочих пришлось отпустить, так как они были пленными или насильственно вывезенными. Но часть рабочих из Франции, Чехии и Венгрии остались. В общем, продолжайте работать в этом направлении, сделайте все возможное для того, чтобы довести нашу готовность до необходимого уровня, товарищ Титов. И вы понадобитесь мне в Берлине. А сейчас отдыхайте. Жду вас завтра к 22 часам. Разрешите идти? Идите. Спасибо за работу. На следующее утро дали команду приступить к тренировкам на Ме-262, направляя туда полки, ранее летавшие на яках. Мессершмитт дал согласие на установку гребней на верхней части плоскости, а первую же машину опробовал его шеф-пилот Линднер. В этот день был впервые в истории пройден звуковой барьер. Тем не менее, по возвращению из полета, Линднер сказал, что вернуться удалось только чудом. Окончательное решение проблемы тяжелого носа было еще впереди, но машина шла гораздо увереннее, чем раньше. Я не стал вмешиваться в их работу, хотя находился на аэродроме. Скорость в 900 км, час нас устраивала, поэтому, порекомендовав Мессершмитту сделать воздушные тормоза, я улетел в Париж. 6 воздушных армий, предназначенных для решения американской проблемы, разворачивались от Бреста до Олесуна в Норвегии. Время нас постоянно поджимало, но в инженерном отношении все было готово еще до нас. Геринг постарался, но требовалось все проверить, все замаскировать. В первой волне, только наши самолеты, Мессершмитты, по готовности летчиков, займут второй эшелон. Американцы и англичане пытались вести воздушную разведку, но пока все решалось простыми звонками в Лондон и Лион. На севере Италии было относительно тихо, там линия соприкосновения существует уже давно, и общий язык с союзниками найден. 2 недели промелькнули, как один день. Ночью 26 ноября я сел в Темпельхофе и прибыл в Потсдам к Сталину. Доложил о проведенной работе, хотя мы созванивались каждый день. На совещании присутствовала вся ставка. Общие контуры вероятной операции уже были ясны. Точнее всех высказался Жуков. Если авиаторы удержат небо, то операция «Оверлорд» будет невозможна, а Монтгомери и Эйзенхауэр будут утоплены в Средиземном море. Сталин был спокоен, выслушивал доклады, вел себя как обычно и очень уверенно. Закончили, как обычно, в 4 по Москве. В 12 меня разбудили, где-то в 16 часов подъехал Черчилль и уединился со Сталиным. Затем появились Рузвельт и его команда. Из кабинета вышел Черчилль. Подошел к Рузвельту и что-то на ухо сказал ему. Рузвельт удивленно вскинул лицо, Черчилль в ответ кивнул. Рузвельт поехал на коляске в кабинет, где находился Сталин. Англичане вышли из комнаты, видимо, посовещаться без нас и американцев. Прошло еще около часа. Вышли Сталин и его переводчик, выехала коляска Рузвельта. Всех пригласили в большой зал дворца. Напряженность просто витала в воздухе. Последними заняли свои места англичане, и Черчилль сразу ринулся в бой. «Господин Сталин, на каком основании вы отказываете нам в контроле над Германией?» «На том основании, что фашистская Германия разгромлена и оккупирована советской армией, господин премьер. Когда в прошлом году вставал вопрос об открытии второго фронта в Нормандии, именно вы сказали, что все операции против Гитлера англо-американские войска будут проводить в районе Средиземного моря, где их успешно и проводили. Вы разбили Италию, вынудили ее выйти из войны, захватили часть Апеннинского полуострова, высадились в Южной Франции, увязли в боях, сейчас контролируете примерно треть Франции. Больше вы ничего в этой войне сделать не смогли, но мы же помогали вам вооружением, боеприпасами, продовольствием. Да, на условиях ленд-лиза, вы, в основном американцы, дали нам в аренду вооружение, но Германию разгромила именно советская армия и наш советский народ. Начавшийся довольно бурный спор трех руководителей союзников длился около получаса. Закончился он тем, что Сталин спросил у Рузвельта и Черчилля: «Вам что-нибудь говорит вот такой адрес? Сентиер дес ревиз ду лац». Милый такой особнячок на берегу Женевского озера. В зале наступила гробовая тишина. Истопником там работал некий Шарль Коне. Вот что он привез. И Сталин достал из-под стола немецкий диктофон и нажал на кнопку. «Это говорит полковник Донован, руководитель американской военной разведки». Послышался другой голос: «А это фельдмаршал Киссилинг, и он там не один, там еще и второй фельдмаршал, Раммель, за которым вы гонялись всю войну в Африке. Да это еще не все». Чей это голос? Руководитель Ми-6 Минзис и Аллен Даллис, который обеспечивал эту встречу. И о чем же договариваются эти господа в то время, как советская армия берет Варшаву? О том, что они уберут Гитлера и, объединенными усилиями, разгромят русских. И после этого... «Господа, вы просите себе оккупационные зоны? Вопрос о зонах оккупации снят с повестки дня. Есть более насущные проблемы. В первую очередь, это восстановление экономики Германии, потому что все мы теперь ответственны перед немецким народом, который не виноват в том, что некоторые западные круги активно снабжали партию Гитлера деньгами, разрешили ему вооружиться и так далее». Черчилль встал и вышел из зала. За ним потянулась на выход вся его делегация. Рузвельт с минуту думал, потом поднял палец правой руки и повернулся в сторону адъютантов или помощников. В этот момент раздался голос Сталина: «Когда он злится, акцент становится преобладающим. Господин президент, пока в этой войне два проигравших, Великобритания, которую разгромили вы, и Германия, которую оккупировал ими, горе проигравшим. Не спешите принимать решение, мы готовы», — закончил он, уже совсем успокоясь. Рузвельт внимательно посмотрел на Сталина. «Я по-прежнему считаю, что произошло недоразумение, господин Сталин. Не спорю, очень тяжелое недоразумение. Виновные будут наказаны. А с господином Черчиллем я поговорю. Всего хорошего, господа». Мы были на то в строе суток. Делегации Англии и США улетели в Лондон. Никаких известий не было. Радиоразведка донесла об активности американских самолетных радиостанций в 6 утра 30 ноября 1944 года. Они начали подготовку к взлету. Шесть полков ночных истребителей-бомбардировщиков на минимальной высоте рванулись к острову. Из воспоминаний американского летчика лейтенанта Джабары: «Утром 30 ноября нам зачитали приказ о начале воздушной войны против СССР. Я считался опытным пилотом. Уже третий срок я воевал против Джерри. У меня 76 боевых вылетов на сопровождении наших бомбардировщиков. Немцы считались очень опасными противниками, но за все время войны я ни разу не был сбит. У нас прекрасные самолеты, лучшие в мире мустанги. Я прекрасно стрелял, тем более что надо просто обжать цель, ввести цифры размаха крыльев самолета противника и дождаться, когда заморгает кольцо прицела. Я умел делать это быстро. В сказки про летчиков, которые сбили по 100 и более самолетов, я просто не верил. Тактика немцев показала, что, в первую очередь, их целью являются бомбардировщики, а к истребителям сопровождения они относятся безразлично. За сбитый бомбардировщик им гораздо больше платят. Мы стали готовить наши самолеты. Немного угнетало то обстоятельство, что опять приходилось воевать, ведь только кончилась война, и мы все мечтали вернуться домой и немного оттянуться на полученные деньги. В то утро было все не так, как обычно. Пока мы прогревали моторы и ждали рассвета, над аэродромом пронеслись 8 незнакомых истребителей. Раздались хлопки, воздушной тревоги никто не объявил. С неба посыпались вращающиеся, как перышко клена, небольшие предметы, которые не взорвались, а густо усеяли площадку. Незнакомые самолеты, не набирая высоту, ушли на восток. Кто-то из техников подошел к упавшему предмету, и тут раздался взрыв. 8 самолетов получили повреждения, 3 из них загорелись. Я выскочил из поврежденной машины. Меня отбросило взрывной волной еще одного взрыва. Я пополз в сторону от разгорающейся машины. Ужасно захотелось жить, но какое-то шестое чувство запрещало мне вскочить и побежать, так как время от времени гремели взрывы под ногами разбегающихся летчиков и техников. Аэродром оказался полностью парализованным. Оставшихся в живых летчиков грузили в машины и везли на соседний аэродром, не подвергшийся налету. Черт возьми, у англичан была великолепно настроенная система ПВО, но на этот раз у них что-то не сработало. Над нами на довольно большой скорости пролетело какое-то устройство и взорвалось точно в середине стационарной антенны английской РЛС, прикрывавший наш район. Спустя несколько минут показались опять такие же темно-синие истребители с бомбами под крыльями. Они накрыли тот аэродром, на который мы ехали. Водитель не выдержал и остановился. Этот дурак не выключил фары, поэтому через несколько мгновений я увидел 3 пульсирующих огонька в воздухе и почувствовал, как в мое тело ворвался металл. Очнулся я уже в госпитале. С грехом пополам к 10 утра американцы взлетели с 14 аэродромов, которые мы накрыть не успели. В момент набора высоты к ним подошли дневные патрули и устроили карусель с мустангами. На набирающих высоту бомберов они внимания не обращали. Но стоило мустангам отстрелить баки, как патрули разворачивались и на пикировании уходили вниз на восток. В итоге, пролив пересекло 400 бомбардировщиков из 1036 мустангов. В этот момент их атаковало более 800 кобр и опять патрика. Несколько пошек занялись мустангами, а остальные расстреливали в 29 и в 17, с дальних дистанций, не входя в зону действия оружия противника. Эфир наполнился криками о помощи, руганью, стонами и воплями. Это было избиение младенцев, но каждый младенец нес 8 тонн бомб, а все соединения – целую Хиросиму. Может быть, кому-то из них и удалось сесть на острове, но 8-й воздушной армии США больше не существовало. На второй день после начала сижу на КП-3, входит Львов. Павел Петрович, тут к вам немец просится, в гражданке, но говорит, что летчик. Обыскали, ничего нет, пустой. Ну, пусть войдет. Господин маршал, оберстнаводный, командир 101-й истребительной дивизии Люфтваффе. Может быть, вы меня знаете по 54-й дивизии. Я вас знаю по Ленинградскому фронту. Ваш борт, ЛАГ-3 с номером 04, позывной, 4-й. А у меня на фюзеляже всегда был Маттехорн, Горный пик. Здравствуйте, генерал. Мессер с такими опознавательными помню, по ноябрю 41-го года. Да, вы меня тогда сбили, меня выловили из воды у Петергофа. Второй раз в Сталинграде, третий раз на Кубани. Больше 04-й мне не попадался, к счастью. Больше похоже, что вы ему больше не попадались, господин Наводный. Не спорю. Я с середины 43-го года работал испытателем у Мессершмитта. Вильхельм сообщил мне, что вы ищете летчиков Ми-262, готовых сражаться за новую Германию. Последнее время я уклонялся от службы в Люфтваффе. Не по политическим мотивам, вовсе нет, по личным. Некоторые личности из ближайшего окружения Геринга мне были неприятны. Моя семья погибла в Гамбурге под американскими бомбежками. Если вы, маршал, доверите мне Мессершмитт, я не подведу. И поверьте, это совершенно искренне. У меня есть Шторх, живу я в 56 километрах от швейцарской границы, но я хочу драться. Причина уважительная. За день до того, как я вас сбил под Ленинградом, у моей жены умерли от голода родители. Там, в Ленинграде, если готовы служить, то возвращайтесь в Мюнхен. Там переучиваются наши летчики, будете помогать осваивать новую технику. Через Мессершмитта найдете генерала Дзусова и передадите вот эту записку. Маттехорн, Явль, 4. 2 декабря стало ясно, что войска Жукова, Конева и Рокоссовского как консервным ножом вскрыли фронт англо-американских войск во Франции в 3 местах. При 200 стволах на километр противники не спрашивают, а наши поставили 400 стволов на километр. Тяжелые ИС-2 и ИС-3 распороли жиденькую противотанковую оборону противника, в прорыв вошли 4 танковые армии. С такой тактикой союзнички еще не сталкивались. Вершинин, Судец и Попивин плотно прижали к земле авиацию противника и уверенно обрабатывали их аэродромы. Похоже, что у них не было фронтовой ПВО как класса. Вояки, последователи генерала Дуя. Теперь, с грязными штанишками они улепетывали по направлению к Ницце и Марселю. За воздух надо зубами держаться. Стратеги хреновы. Сталин был в Москве и руководил оттуда. 4 декабря Гарриман сообщил Сталину, что Черчилль, который спровоцировал побоище между союзниками, отправлен в отставку. Президент Рузвельт вышел из больницы и, как верховный главнокомандующий, отдал приказ о прекращении огня и приказ на эвакуацию американских войск из Европы. Командующий 8-й воздушной армии США отдан под суд военного трибунала за приказ о нападении на войска СССР, согласованный только с британской стороной и некоторыми военачальниками США, но не согласовав это с президентом, который находился в госпитале на лечении. В общем, отмазка на отмазке сидит и отмазкой погоняет. Пытаются доказать нам, что это просто недоразумение типа июньского инцидента в Югославии. Новый премьер-министр Великобритании также приносит свои извинения за инцидент, спровоцированный консерваторами, и сообщает о приказе прекратить огонь и начать эвакуацию в Египет и Ливию. Второй раз принимаю участие в пятидневной войне. Подвижность наших войск была в 2-3 раза выше, чем войск Англии и США. Мы вошли в Марсель и Тулон много раньше, чем оттуда смогли эвакуироваться союзнички. В истории этот поход назвали освобождением Франции. На всех заборах Тулона эвакуирующие войска провожали надписи: «Господа империалисты, учитесь военному делу настоящим образом. Придем, проверим». Это был настоящий праздник, хотя я понимал, что впереди очень много трудных лет. Возвращаясь домой, я откровенно радовался, и мы нахрюкались с Жуковым в самолете. Не до поросячьего визга, но крепенько. «Странный ты, Петрович, Гитлера разбили, ты так не радовался, а тут из-за маленькой короткой операции столько радости. Не объясните это, Георгий Константинович. Понимаете, это совершенно разные войны, совершенно разный противник и совершенно разная тактика, да и стратегия. Про то, что мы сильнее Гитлера и обязательно его разгромим, было ясно с самого начала. Просто учились воевать, осваивали неизвестную нам тактику. Здесь против нас были две мощнейшие по экономике и технологиям нации, практически с неисчерпаемыми возможностями, с совершенно другой психологией ведения войны, с упором именно на удобство ее ведения. И тем не менее нашли мы ключик, как это сделать, и с минимальными потерями. Вот теперь можно и в отпуск. Дома уже снег лежит. Так ведь можно и Ниццу слетать отдохнуть, Георгий Константинович. Или в Черногорию, или в Инсбрук, на лыжах покататься. Меня и вправду тянуло посмотреть хорошо знакомые, по другой истории, места. Разошелся ты не на шутку, Петрович. Так смачно рассказываешь об отпуске. Значит, и вправду война кончилась, удивил Сталин. Он встретил нас на аэродроме, чего за ним никогда не водилось. Единственный раз, когда он приезжал на вокзал кого-то встречать, провожать, был премьер-министр Японии, когда подписали договор о нейтралитете. А здесь, мы выпрыгиваем из Си-47, он же с хвостовым колесом, палуба наклонная, трапик короткий и неудобный. Я спрыгнул первым, поймал Жукова, хохочем, так как приложились мы к французскому коньячку крепенько. Жуков уважал большие рюмки и большое количество. Нас не вызывали, мы просто летели домой. Георгий Константинович тоже в летной английской куртке, как и я. Отсмеялись, поворачиваемся. Сталин: «Черт, как неудобно». Жуков доложился: «Стоим, уши красные. Думаем, что сейчас устроит нам разбор полетов. Хороши, нечего сказать. Ну-ка, в машину». На поле стоял не только подкарт Сталина, но и еще две кремлевские машины. В машине я сунул Жукову таблетки из МЗ со стимулятором. «Влипли», сказал Жуков. «Куда нас везут?» «Лубянка в другой стороне», пошутил я. «Типун тебе на язык», ответил Жуков и проглотил стимулятор. Нас привезли на ближнюю дачу и усадили за стол. Было довольно много народа. Было очень шумно, но после стимулятора алкоголь нас не брал. Мы сидели трезвые как стеклышко и отвечали на многочисленные вопросы. Один из них задал Сталин: «Товарищ Титов, в операции «Остров» вами было задействовано 1236 истребителей, а вы просили развернуть 3500. Почему? Не было уверенности в том, что удастся сходу прорвать ПВО противника. Кто-то из летчиков мог ошибиться. В этом случае пришлось бы действовать как тогда, под Курском». Сталин встал из-за стола, поднял бутылку вина и постучал по ней вилкой, прося тишины. «Товарищи, прошу тишины». Все, даже хорошо поднабравшийся Каганович, успокоились и сделали серьезные лица. Большинству это уже не удавалось, но все крепились. Мы победили. Я не знаю, как нам это удалось, но мы победили. Можно много говорить о причинах и следствиях, и наших поражений в начале войны, и наших побед. Все удалось благодаря силе и мужеству нашего народа. В первую очередь, русского народа, который на своих плечах вынес нашу страну из небытия, из глубочайшего поражения 41-го года. И этот народ не потребовал от нас сменить правительство, а сплотился и выдвинул из своих рядов таких бойцов, как Титов, Покрышкин, Жуков и огромное количество других героев. Вот тут сидит уже маршал авиации Титов. А вы знаете, что в 41-м он был лейтенантом, обыкновенным лейтенантом. Ты не любишь ордена, открыто отказывался от них с 43-го года, чтоб воевать не мешали. Михаил Иванович, читай. Я встал, а Калинин прочитал указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении меня орденом Победы. Это 4-й орден, товарищ 4-й. Сказал Сталин после того, как Калинин закончил читать указ. «Служу Советскому Союзу, товарищ Верховный. Огромная честь для меня, товарищ Сталин. За время моего отсутствия Сухой продул несколько профилей. Сразу по моему приезду он появился у меня в кабинете и молча положил на стол несколько отчетов. Что это? Во всех этих случаях, на скоростях от 710 до 735 км в час, происходил срыв обшивки крыла всех Яков, кроме Як-3, я продувал серийные машины. В архивах ЦГИ нашел данные продувок за 1940-1943 годы. Там такого не зафиксировано. Но серийное крыло толще на 30 мм, чем эталон, который продували, и сдвинуто вперед на 70 мм. Данных о продувке серийных крыльев нет. Я не совсем понимаю ситуацию. Как можно было не продуть серийную машину? Эталон продувался до скоростей 750. Я тоже не совсем понимаю. Понятно, что посадочная скорость из-за этого падает. Мне зарубили 3 машины, из-за того, что посадочные скорости у них были выше, чем у Яков. Причину срыва установили? Волновой кризис. Вот кинофильм. Отрыв начинается от задней кромки. Вот видите, полоски встают почти вертикально. Он показал фотографии, сделанные из кадров фильма. А это эталонные, здесь полоски почти лежат. Я продул эталон на новой трубе, там кризис наступает на скоростях 780-790 км в час. Что будем делать, товарищ маршал? Доложу Сталину. Пусть решает, что по новым профилям. Лучше всего ведет себя острый двояковый пуклый несимметричный и тоже острый двояковый пуклый симметричный. И наплывы в районе фюзеляжа. Все это позволяет сдвигать зоны уплотнений. И несколько вариантов борьбы с тяжелым носом. Предкрылки, S-образность, клин. Но в любом случае сверхзвуковой полет требует увеличения эффективности горизонтального и вертикального управления. Требуются цельноповоротные кили и бустеры-усилители. В принципе, на основе имеющихся данных я готов построить прототип, на основе имеющихся ума, не дожидаясь готовности ТР-2, но с расчетом под него. Вот такую модель уже продували. Вот отчет по продувкам. Расчеты показывают, что 1,3 вполне достижимы. Но мне кажется, что на сверхзвуке Юма работать будет нестабильно. Требуются продувки работающего двигателя. На это времени пока не было. Чтобы не задерживать остальных, я, как вы и говорили, сосредоточился, в первую очередь, на профилях и стреловидности, Павел Петрович. Но надо двигаться дальше, но пусть этим двигателисты займутся. Я, честно говоря, по планерам закончил. До определенной степени, конечно. Спасибо, Павел Осипович. Лавочкину и Янгелю это передали? Да, конечно. 2 дня назад. Про Яки им ничего не говорил. Хорошо. Новости, конечно, не самые замечательные, особенно учитывая, что Сталин сильно благоволит Яковлеву. Вот и сейчас трофейные движки переданы в бюро Яковлева и Микояна, которые уже делают реактивные истребители. И, в чем я совершенно не сомневаюсь, они их слепят. Летать и воевать это не будет, но заказ Родины они выполнят точно и в срок. Тяп-ляп, недаром же лозунг авиации. Летать выше всех, быстрее всех, дальше всех. Яковлев или Микоян в ЦГИ на продувках были? Нет. Интересно, что же они делают? Лучшие самолеты Второй мировой войны, Павел Петрович, не иначе. Поеду, посмотрю. Я же за эти проекты отвечаю. Со мной поедете? Нет, товарищ маршал. Потом проблем не оберешься. Я лучше к себе на беговую. Мы там с Мишей собирались поговорить о новых материалах. Судя по всему, конструкционной прочности дюралюминия будет не хватать для силовых элементов.